Глава 19. Я преследую приключения. «Убивать меня собрался?» — с ухмылкой произнес Григорий. «Смотрю, это начинает входить у тебя в привычку. Вот же Кейла, вот же, сукин, дочь! И дня не прошло, а она уже раструбила о случившемся. И как ей после этого доверять?» «В смысле в привычку?» — удивилась Вики. «Гриша, ты какой-то странный». Девушка выглядела слегка встревожена. Оно и понятно. Как раз сейчас они с Мирой смотрели прямую трансляцию с Дворцовой площади, где начинали собираться люди. «Мам!» — крикнула ни на что не обращающая внимания сестренка. «Васильева-младшего заметили в аэропорту! Он попытался вылететь из страны, но на таможне отказались его пропускать!» «Значит, все-таки сбежать попытался, сынок аристократа. Ну и идиот. Только хуже себе сделал. Теперь народ не успокоится, пока его не посадят. А если Тимофей умрет, то... В общем, это не мое дело. Вики, мне надо забрать твоего сына на несколько часов. Ты же не против?» На этот раз Орлов был нормально одет, причесан и даже побрит. Да и к бутылке не тянулся пока что. «Не против? Стоп! Зачем забрать? Гриша, мне категорически не нравится, что происходит. Ты пришел сюда без приглашения и куда-то хочешь забрать моего сына. Сейчас, когда на улице не весь что творится!» «Ты хочешь забрать сына, но делаешь это без уважения!» — прокряхтел осьминог. «Заткнись, киноман, разговаривать мешаешь!» «Все хорошо, мам!» — я взял ее за руку, чтобы успокоить. Григорий любезно согласился немного меня потренировать. «Витак, ваше сиятельство!» «Обращайся ко мне по имени!» — с ноткой раздражения ответил Орлов. «Но в целом так. Мы действительно пойдем немного размяться. Ты же знаешь, что у нас тренировочный зал в соседнем доме. Если что, мы будем там». «Да?» Вики по-прежнему сомневалась. Материнская чуйка так и вопила о том, что здесь чего-то не так. Слава богу, у нее есть второй надоедливый ребенок. «Мам, ну ты идешь? Тут Васильев скандал в аэропорту устроил. Смотри, смотри, он на полицейского напал!» Вики непроизвольно повернулась к экрану. «Ладно, идите. Только Гриша...» Она повернулась лицом к Орлову и абсолютно серьезно произнесла. «Хоть что-нибудь с Артуром случится, я тебе голову оторву». Стоило нам спуститься на первый этаж, как мужик достал из-за спины флягу и сделал несколько больших глотков. «О, хорошо». «Да, а я только подумал, что этот неудачник на человека стал похож. Похоже, не судьба». «Ты откуда узнал про тренировки?» — спросил Орлов, убирая флягу. «Я 10 минут назад согласие дал. Кейла уже сообщила. Вот трепло. Как была излишне говорливой, так и осталась такой». «Какие нафиг тренировки? Я это сказал, чтобы от матери отмазаться и узнать, чего вы от меня хотите». «Давай на «ты», а?» — поморщился граф. «Мне это выканье костью в горле сидит». «Да без проблем. Так чего надо, Гришаня?» Вместо ответа мне прилетел смачный подзатыльник. «Вот и пойми этих аристократов. Говорят одно, а на деле». «Какой я нахрен Гришаня? Мозги включи и не нервируй меня». Чёт граф сегодня не в духе. Юмора не понимает. Так себе начал тренировочного процесса. «Понял, не дурак, дурак бы не понял. Так мы что, реально разминаться идем? Так у меня пыль наполовину разряжена, или она сегодня не понадобится?» «Тренировки сегодня не будет, так как у нас есть дела поважнее». Мы прошли мимо ресепшена, за которым сидела Машка, и, судя по ее встревоженной мордашке, она тоже была полностью поглощена новостями. На улице нас ждало еще 4 мужчин, каждому из которых было около 30. Все подтянутые, хмурые и с несколькими мешочками на поясах. «Тим, Вилли, вы патрулируете южную сторону. Внимательно смотрите за пляжем. Там возле площадки для рангбола есть еще один вход на территорию. Жак, на тебе северо-восток. Там должно быть тихо, но если почуешь что-то неладное, сразу сообщи об этом». «Есть, капитан!» Синхронно выкрикнули парни и сразу же разбежались в разные стороны. «Не хочу встревать, но, может, объяснишь, наконец, что здесь происходит и какого черта я тут вообще делаю? У меня так-то полуобнаженная девушка в кровати осталась». Тем временем Орлов снова присосался к бутылке. «Он неисправим». «Видел твой сегодняшний бой», — наконец произнес он. «Камера в подворотне старая, еще нулевых годов. Там только картинка хорошая, а вот звука ни хрена нет. Фух, хотя бы не будет вопросов касательно возгласа. «Осьминог, ты что наделал?» «Испугался», — ухмыльнулся Орлов и хлопнул меня по плечу. «Не волнуйся, Кейла совсем разобралась. Хоть и ненавижу эту стерву, но дело она свое знает. К тому же за тебя попросил очень серьезный человек. Даже мне пришлось согласиться тебя тренировать». «Болтова?» «Чё-то сомневаюсь. Не думаю, что она вообще интересуется моими проблемами. А кто тогда? Больше влиятельных знакомых у меня нет». «Не испугался», — ровным тоном ответил я. «Просто не совсем понимаю, зачем малознакомый граф вытащил меня на вечернюю прогулку». «Потому что у меня хреновое предчувствие. Такого ответа будет достаточно?» Орлов нашел взглядом скамейку и кивнул в ее сторону. «Пойдем, посидим немного. Веду тебя в курс дела». Пока шли, быстро проверил последние новости. Насчет Тимофея ничего не было. А вот Васильева-младшего везли в здание Центрального полицейского управления, у которого, кстати, уже образовался стихийный митинг. «Что за щупальца такие? Решил таким образом отдать честь фамилии? Что-то не нашел в роду Кракеновых, применявших такую технику? Да вы вообще как-то не отличались на боевом поприще. Только твой дед воевал в русско-османскую, но ничем примечательным так и не отметился. Обычный дисциплинированный вояка». «Сам придумал», — соврал я. «Взял пример с императора, он же воронов создает, а я щупальцами решил попробовать». «Да уж, способности у Ярика невероятные», — улыбнулся Орлов. «Но с твоей техникой надо что-то делать. Тут либо запас пыли повышать, либо искать другие способы использования. Слишком много материала тратишь на создание атакующих техник. А в итоге что?» «Верно, не хватает пыли для защиты». «Но я же в итоге справился!» «С тремя противниками, у которых не было пыли. Да с твоим потенциалом ты должен был сметать их в первую секунду боя». «А, с моим потенциалом?» — удивился я. «Так вы с Кейлой не говорили еще по этому поводу?» «Черт! Завтра все узнаешь. Не мне тебе об этом рассказывать». «Да как вы задрали со своими тайнами? Чего там такого ужасного, что мне никто не может об этом нормально рассказать? У меня способности некроманта, убийцы императоров, матери драконов!» «Ты волшебник, Артурка!» «Так, ты там на киношке, что ли, подсел? Что-то многовато отсылок выдаешь в последнее время». «Да так, посматриваю немного». «Ну, хорошо», — выдохнул я. «Тогда зачем мы здесь?» «Слышал, что на улицах происходит?» «Думаю, все уже слышали». «И что думаешь?» «Очень неожиданная смена темы для разговора. Думаю, что одни побастуют, другие надают им по башке, а затем все разойдутся по домам. Тимофей, надеюсь, выживет, а вот Васильеву не повезло. Сидел бы на жопе ровно, может быть, и отмазался бы. Но после попытки сбежать, нет, будут устраивать показательную порку». «Да плевать мне на Васильева», — отмахнулся Гриша. «Что насчет банд молодежных думаешь? Какой их следующий шаг, по-твоему?» «А вот это хороший вопрос. Правда, странно, что его задают мне. Нашел, блин, специалиста по подростковому бандитизму». «А как по мне, ничего серьезного», — медленно ответил я. «Выйдут на улицу, может, камнями в полицию покидают, но на этом все закончится». «Вот и наши управленцы так думают». Орлов выдал еще половину фляги, затем похлопал себя по карманам и достал три маленькие черные фигурки в виде жучков-скарабеев. «Вот, положи по одному в каждый из мешочков». «Зачем?» — с сомнением произнес я. «Ну ты совсем охренел, молодой? Я тебе зарядными жучками попользоваться дал, а ты нос воротишь». Я взял из его руки фигурки и закинул их к пыли. И да, действительно, энергия начала пополняться. «Никогда такие не видел. Их надолго хватит?» «С твоей пылью надолго. И, само собой, не видел. Такие выдают только спецури. Так что гордись, что удостоился такой чести». Между тем, улицы на территории нашего ЖК совсем опустели. Впервые тут было так безлюдно. Что-то мне все меньше нравится наша прогулка. Сначала говорите о способностях, потом спрашивайте про банды. Теперь вот эти жучки. Мы что, собираемся нападать на кого-то? Если так, то я по жизни пацифист». «Ну да, видал я таких пацифистов», — ухмыльнулся Орлов. «Как там? и умоются кровью все, кто сомневается в моем миролюбии. По тому же принципу живешь. Ну-ну. На самом деле, сегодня мы с тобой всего лишь патрулируем территорию ЖК. А разве этим не должна заниматься полиция или частное охранное агентство? Не интересовался, как тут все устроено. Должны. Но практически все силы сконцентрированы у аэропорта, центрального управления полиции, больницы, в которой лежит мальчишка, и особняка рода Васильевых. Так что на патрулирование других районов нет ни средств, ни желания. И это может привести к трагедии. Я посмотрел по сторонам. Никого. Не понимаю, чего так боится Орлов. Небось, думаешь, что я совсем упился? «Да!» — ответил осьминог. «Нет, конечно. У моих опасений есть определенные мотивы. 21 год назад я проходил службу в Бразильском королевстве. Непростая была миссия, но сейчас не об этом. Так вот, тяжелая экономическая обстановка, конфликты с соседями, огромная пропасть между богатыми и бедными — все это привело к возникновению огромного количества молодежных банд. Слышал про фавелы?» «Что-то слышал», — кивнул я. «В один из дней мне надо было проследить за одним герцогом, который любил заманивать деньгами глупышек из трущоб. Некоторые девушки выходили из его владений покалеченными, других и вовсе никогда больше не видели. Но, несмотря на сотни жалоб и заявлений, власть молчала. Почему? Потому что этот герцог был троюродным братом и главным советником короля. Помню этого Луиса, редкий был ублюдок». «И чем все закончилось?» «Тем, что в столице начались волнения. Все ожидали, что банды попробуют взять штурмом особняк герцога, ну или нападут на разрозненные группы представителей закона. Но те поступили совсем иначе. Они собрали десятки отрядов и ударили по среднему классу, то есть по тем, кто находится выше обычных бедняков, но при этом не может себя защитить. Это была очень кровавая ночь». Я присвистнул. «И ты думаешь, что сегодня все повторится?» «Не знаю», — пожал плечами Орлов. «Но предчувствие у меня скверное, а я обычно стараюсь к нему прислушиваться». «Срочная новость!» Перед глазами снова начали всплывать сообщения. «Лидеры молодежных банд в Петербурге выступили с заявлением». Я включил видео. 10 парней в спортивных костюмах и балаклавах молча смотрели в экран. Секунда. Две. «Мы просили вас принять верное решение!» Наконец заговорил один из главарей. «Мы надеялись, что вы вспомните о совести и, наконец-то, поступите правильно! Но нет! Видимо, с вами можно говорить только языком силы! Бойтесь! Прячьтесь! Молите о пощаде! Ведь мы идем!» «Ну что?» — выдохнул граф и допил оставшийся алкоголь. «Кажется, началось».